Нет большего счастья, чем быть с тем, кого любишь. Ощущение друг друга, когда оно такое сильное, как у нас, до краев заполняет время. К тому же мы теперь были погружены в природу. Ее музыка, ее живопись, ее книга, которую не дочитать до конца, куда увлекательнее копий, создаваемых людьми. Чтобы по-настоящему оценить природу, надо беспрерывно находиться в ней. Тогда ты не просто гость и наблюдатель, ты от нее зависишь. Ты обязан угадывать, что в ней зреет, иначе она застанет тебя врасплох. Тепло и холод, дождь и ведра, ветер и снег, град и утренник, даже для городских жителей это немало значит. А что же говорить о нас, незащищенных стенами и крышей, прикрытых лишь тем, что нам дала природа? А дала она кому теплый мех, кому тонкую кожицу? Но в утешение — дар спасительной зимней смерти. Впрочем, медведь в своей дахе тоже должен на зиму умирать, иначе станет шатуном и сойдет с ума от голода. Это как бы деловая жизнь в природе, служащая самосохранению. А куда как огромно пространство бескорыстной радости от соучастия в суете естественного мира. Каждое живое существо — часть природы. Лишь человек противопоставил себя ей. И в этом его проклятие. Мне трудно судить о качестве ощущения природы теми, у кого зачаточное сознание. Во мне осталось слишком много человеческого. Да все во мне было человеческое, кроме физической структуры, что, впрочем, тоже немало. И это человеческое, с одной стороны, обостряло чувство естественной жизни, с другой — мешало слиться с ней. Наш, мой с Алисой, взгляд на окружающее был все-таки взглядом со стороны. Но с некоторых пор мне стало казаться, что мы дружно и благостно глупеем. И это делает нас более свойскими в мире, поющим песню без слов. У нас были свои любимые цветы, травы и молодые деревца, за ростом, развитием которых мы следили, свои заветные места в лесу, где собиралось много мелкой жизни, и на пространстве с медный пятачок творились шекспировские страсти. Знаменитый натуралист Фабр сказал, что если у человека есть два акра пустыря, то и счастья наблюдения ему хватит на всю жизнь. А у нас были не жалких два акра, а лесное государство, в полное владение которым мы вступили с уходом браконьеров. Отсинели июльские ночи, отгремели августовские грозы, проплыла паутинка бабьего лета, и закружились в воздухе желтые листья. Минул сентябрьский березовый листопад, затем октябрьский, осиново-ольховый. Жестким гребешком ветер дочесал рощи до полной голизны, а в нашем лесу сохранил лишь усталую зелень хвойных. Слишком сквозным, открытым и беззащитным стало наше государство. В нем опять поселился страх. Большие звери попрятались и выходить стали только ночью. Опять дрожала Алиса, свернувшись в своей ямке, и опять я пыжился вселить в нее бодрость своим ухорским видом. Но вскоре пал и этот желчайший бастион. Ударили морозы, кровь застыла во мне, и я погрузился в зимнюю спячку. Перед этим я успел заметить, что пошел снег, и Алиса нагребает на меня копытцем палую листву. И начался тот невероятный сон, когда я понял таинственные строки Лермонтова. Но не тем холодным сном могилы. Я б желал навеки так заснуть, чтоб в груди дремали жизни силы, чтоб, дыша, вздымалась тихо грудь, чтоб всю ночь, весь день мой слух лелея, про любовь мне сладкий голос пел, надо мной чтоб вечно зеленее темный дуб склонялся и шумел. При своем тупо реалистическом мышлении я никак не мог представить себе такого вот вечного сна. Мне казалось, о чем бы ни пел мне сладкий голос, у меня будет лишь одно желание — скорее проснуться. Наверное, во мне говорила клаустрофобия. Такой вот сознающий себя, но безвыходный сон страшнее любого замкнутого пространства, даже застрявшего лифта. И никакая песня любви, никакой вечно зеленый дуб, как бы он ни склонялся и ни шумел, не примирят меня с безвыходной околдованностью осознающего себя сна. А теперь я понял, что Лермонтов и тут угадал. Этому поэту было открыто то, чего не было, да и быть не могло не только в его собственном опыте, но и в коллективном опыте его времени. В том же стихотворении он говорит: «В небесах торжественно и чудно спит земля в сиянии голубом». Откуда он мог знать, что земля отбрасывает голубой отблеск на мировое пространство? Он же не летал в космос. Но разве не космическим видением рождены его строки? На воздушном океане, без руля и без ветрил, тихо плавают в тумане хоры стройные светил. И он, оказывается, знал, изнутри знал анабиоз. Причем непростую остановку жизни в переохлажденном организме, а мой редкий случай — анабиоз под охраной любимого существа. Не проделал ли Михаил Юрьевич обратный путь от лягушки к человеку? Пусть не пел мне сладкий голос, косуля лишена песенного дара. Она может фыркать, ворчать, урчать, может закричать призывно и смертно. Но Алиса безмолвствовала. Она лежала рядом, но не слишком близко, ибо ее тепло могло меня разморозить, а наружный холод убить. Откуда она все это знала? Но я слышал. Слышал ее дыхание, стук ее сердца. Я чувствовал ее любовь и видел зазеленевшие побеги весны моего пробуждения. Ни разу не шевельнулось во мне желание скинуть путы недвижности, вырваться из пространства, равного моему оцепенению, в которой я был замурован, и не нужно было ни видеть любимую, ни прикасаться к ней. Такая полнота счастья и покоя владела мною, такая надбытийная завершенность. Я знал, когда она уходила, потому что замолкала неустанно звенящая нота, и тогда мой сон становился провальным, избавляя от тоски и страха. Она возвращалась, и опять звучала та высокая нота, а сон смерть оборачивался дремой жизненных сил. Так прошла зима. А весной я очнулся, подполз, скрипя негнущимися суставами, к спящей Алисе и стал отогреваться. То была на редкость дружная, некапризная весна. Быстро же растопила она снег даже в самых укромных местах, прогнала бурливые ручьи и принялась сушить землю и тащить из нее траву и цветы. Нас навестил полуоблезлый заяц. Забежала белочка вся серая, а хвост и ушки огненно-рыжие. Лес налился птичьими голосами, и меня вдруг неудержимо потянуло на озерко. А я-то думал, что покончил с этими глупостями. Алиса проводила меня до опушки. Дальше идти она побоялась. В просеках уже постреливали браконьеры, что-то рано. Началась тяга в этом году. Мне казалось, она чуть лукаво улыбалась, словно догадываясь о моих кавалерственных намерениях. Я благополучно перебрался через шоссе, где перламутрово сверкали под солнцем трупы наших, как всегда, брюшком вверх. Торопясь к обетованным водам, они пали под колесами грузовиков. Меня встретил мощный хор. Брачные торжества были в самом разгаре. Да чего же приятно было погрузиться в холодную воду, сразу разогревшую кровь. Хотя бы совесть заговорила. Нет, не совесть, а усталость погнала меня с озерка. Совсем уже без сил, где скоком, где ползком, тащился я домой. С бугра за шоссе я просто скатился, повредив тонкую кожу. Кое-как дотрюхал до опушки, здесь сделал долгую остановку, после чего двинулся дальше. Было неприятно, что Алиса увидит меня в таком непрезентабельном виде, и я уж подумывал, не поспать ли часок-другой в теньке под лопухом, но сквозь усталость пробилась непонятная тревога. Что-то такое чувствовалось в воздухе. Гарь? Лесной пожар? Его дым пахнет лесом, а это был чужеродный запах. Забыв об усталости, я припустил к дому. На краю ложбины я почти успокоился, поняв тем чувством, которое было во мне от зверя, что Алиса там. Но успокоиться совсем помешало другое, смутное чувство, идущее от человека. Что она там, но ее нет. Я прыгнул вниз и уткнулся в нее, в ее мертвое, залитое кровью тело. Пожарная гарь, а селитряная вонь пороха истаивала в воздухе на опушке. Зачем она вышла из укрытия, когда в просеках стреляли? Возможно, ее встревожило мое долгое отсутствие. Только это не хватало думать, что из-за меня вся израненная, с простреленной головой, она дотащилась сюда, до нашего обиталища. А я бесчинствовал на озерке, как японский бизнесмен в Хаммер-центре. И я засмеялся. И смеялся до изнеможения над ни с чем не сравнимой понарочитости, вульгарности, бездарности и антихудожественности драматургии и жизни. А потом я спросил себя, кому нужна жестокость без очищения? Чему это научит мировую душу? О чем думал Господь, помешивая поварешкой свой кипящий суп? Если ты не хочешь, не можешь повторить чудо Иова, Господи, то убери свои руки от мира. Зверствовать здесь и без тебя умеют. Я не задержался в логове. Мертвая косуля, холодная и твердая, со скаленной пастью и пыльными глазами, уже не была Алисой. Я торопился на шоссе. И пока я туда добирался, меня не оставляло чувство, что я о чем-то забыл, о чем-то очень важном, не спасающем, какое там, но необходимом. Первый грузовик прогрохотал, не причинив мне никакого вреда, только оглушив и одурманив на время. И две легковые машины побрезговали моим ничтожеством. А затем надвинулся такой невероятно чудовищный грохот и жар, что я рванулся к нему, едва не умерев до смерти. Но вся эта обвальная мощь оберлась раздавленной задней лапкой. Как могла такая махина ухватить эту малость? И тут послышались детские голоса. И чья-то рука подхватила меня с земли. Я расслышал радостный возглас. Ну все, хватит, порядок. Я обрадовался. Не то чтобы я раздумал умирать, но мне так нужно было сочувственное слово, хоть чуточку участия. Мальчик куда-то понес меня. Вскоре мы оказались на лужайке под старым засохшим дубом. Еще издали меня опахнуло неприятным жаром. Организм тут же ответил резким понижением температуры, но жар был слишком силен, и защита перестала действовать. Горел костер, а возле него лежали нанизанные на деревянные вертела мои собратья. Мальчишки собирались жарить шашлык. Это увлечение занес к нам американский детский приключенческий фильм «Дик и Пегги в лесах», убедительно доказывающий, что смышленые, умелые нигде не пропадут. В целом это было назидательное и благолепное, как воскресная школа, зрелище, но наша детвора вынесла из него лишь пристрастие к лягушиному шашлыку. Я не был ни смышленным, ни умелым. Мне надлежало пропасть. По сторонам костра были вбиты рогатки. На эти рогатки уложили отягощенные мясом шампуры. Мы все еще были живы и начали корчиться, когда пламя лизнуло кожу. О, это совсем не легкая смерть и не быстрая, даже для таких хрупких и незащищенных созданий, как мы. Корчась и задыхаясь, я сумел вспомнить о том, что толкалось мне в мозг и в душу, когда я шел от мертвой Алисы. Это не конец! Будет еще тоннель! А раз так, то когда-нибудь, где-нибудь, пусть через тысячи лет, через все превращения и муки, Господи, прости мне хулу на Тебя! Господи, воля Твоя! Вы слушали заключительную передачу по произведению Юрия Нагибина «Рассказ синего лягушонка». Читал Сергей Курдюков, звукорежиссер Ешагамия Давидаси.